по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Я бы хотел начать с вопроса Любови Петровны, которая еще в позапрошлой программе задала нам вопрос о том, почему все-таки в русском языке столицу Италии мы называем Римом, тогда как во всех остальных, вроде бы, европейских языках город называется Рома. Дело в том, что, вообще-то, еще раз подчеркну, хотел бы еще раз напомнить, что мы не отвечаем на вопросы, связанные с происхождением топонимов и имен собственных вообще, потому что иначе у нас программа вся может быть просто вот только эти рассуждениями и переполнено. Это общий вопрос, да, ведь довольно часто нас спрашивают, почему в языке носителя вот такое имя, а в русском это вот как-то по-другому звучит, да, перелицовано. Да, кстати, не так давно мне в другом радиоэфире спросили, почему Пекин только в России называется Пэйчин. Вот это тоже не так, потому что Пекин – название, которое существовало в европейских странах до середины 20 века, а потом, когда переименовали Пекин, то и в Европе переименовали, у нас нет. Но мы сегодня о Риме. Итак, Любовь Петровна, дело в том, что история эта достаточно темная, и даже знаменитый Максимилиан Фасмер с определенными оговорками говорит о том, что все-таки, видимо, не совсем ясное происхождение, хотя, как это иногда случается с немцем по происхождению Максом Фасмером, он утверждает, что наиболее вероятно, цитирую, заимствование из древней верхней немецкого Рюма, от готского Рюма, то бишь Рим. Но вот если мы обратимся уже к современным исследованиям, и я посмотрел специально и русскоязычные истории, и англоязычные источники, и те, и другие, правда, тоже с определенными оговорками утверждают, что, по всей видимости, название города связано с названием реки, а мы уже как-то говорили о том, что название гидронимов, то бишь озер, рек, морей, это самый древний пласт лексики и вообще названий географических, которые существуют в мире. Так вот, название и реки, и место, понятно, по модели ясное, да, названное по реке, на которой расположено, этрусского происхождения. И вот там, видимо, это слово звучало как «рюмус». То есть это «и» огубленное, которое встречается, например, в древнегреческом или в современном немецком языке. Вот это вот «ю» и было передано в свое время еще, кстати, в старославянских источниках, как «рим». И именно поэтому во всех, во всяком случае, приведенных у Фасмера славянских языках столица Италии звучит так же, как и в русском языке. То есть «рим» и в болгарском, и в сербо-хорватском, и в чешском, и в словацком, с определенными оговорками в польском. А вот Рома – это, видимо, уже латинизированное название города, и с ним же связана и вот эта вот еще одна интересная деталь. Дело в том, что мы помним по традиции, и Любовь Петровна нам об этом тоже рассказывала, что Рим назван, Рома назван в честь брата Ромула, который вместе с своим братом был на этом месте, после чего там случилось это братоубийство. Но самое это интересное, что современные ученые утверждают, что, по всей видимости, перед нами так называемая обратная деривация – обратное словообразование. Это не Рим был назван по имени Ромула, а наоборот. Ромул в переводе с латыни и более древнее состояние индоевропейского языка, по всей видимости, означает «мальчик из Рима». То есть это Ромул легендарный получил такое имя, а не наоборот. Ну и чтобы совсем уже запутать всех, скажу, что имя Ромео из небезызвестной трагедии Шекспира оказывается тоже связано с Римом. И Ромео – это было первоначально имя нарицательное, обозначавшее паломников, которые должны были совершить ход в Рим. Вот таких паломников называли Ромео, и современные ученые утверждают, что Шекспир не мог об этом не знать. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, это Иван Дмитриевич Михайлов. Я хотел бы вначале узнать, получили ли уважаемые мои коллеги-профессора мое письмо. Да, Иван Дмитриевич, мы его нашли, да. Здравствуйте, это я разговариваю с Валерием Анатольевичем, да? Все верно. Вы задайте для всех еще раз свой вопрос, уточните. Мой вопрос заключается в следующем. В передаче было совершенно ясно сказано, я не очень понял, почему Валерий Анатольевич основывался на немецко-русском каком-то большом словаре, было ясно сказано, что одинаковое право на существование имеет выражение «купированный вагон» и даже как бы предпочтительно по словарям, если по энциклопедиям, и «купейный». Я в письме написал, что удивительно, что ведущий программы совершенно не коснулся имеющих место в русском языке значений настоящих слова «купировать». То есть «купюра», «отрезание собачьего хвоста», «машина купе», которая означает «урезанный», так сказать, модель кузова. Этого почему-то ничего не прозвучало. Тем не менее, было сказано, что эти понятия якобы равнозначны. Во-первых, я, ну, это мое личное мнение, но, насколько я понимаю, все-таки купированный является прежде всего причастием, а купейный все-таки прилагательное. Поэтому говорить купированный вагон, получается, что он сокращенный, а не поделенный на отсеки. Это, по-моему, совершенно неправомерно. Вот мне хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Спасибо. Спасибо, Иван Дмитриевич. Дело в том, что когда я рассказывал о наличии купированного и купейного как синонимов, я опирался на лексикографическую традицию, которая существует в России с 40-х годов, когда, собственно, появляется само слово купе. Если мы обратимся к словарям середины 20 века, то именно купированный и было первой формой названия такого рода вагонов. Более того, я продолжил ваш ряд, и можно вспомнить, что есть еще понятие купированная боль, то есть локализованная. И в этом смысле купированный вагон воспринимался как вагон, который разделен на части, да, разрезан на части. Да, и в этом вот поэтому это и причастие. А вот форма купейная появляется позднее. Во всяком случае, я так понимаю, что уже где-то с конца 50-х, 60-х годов. И она происходит по другой словообразовательной модели. Действительно, если мы будем воспринимать это слово «купе» как французское по происхождению, то если мы возьмем слово «кафе», «кофе», получается «кофейный», «безе», «безейный», «филе», «филейный», «купе», «купейный». Но еще раз подчеркну, что словари, начиная с середины 20 века, оба слова дают как равноправные. И «купированный» — это слово, которое было первоначально возникло в русском языке. Иван Ильич, вы можете соглашаться или не соглашаться, у каждого из нас свой языковой вкус. Я лишь сказал то, что существует в современных русских словарях. Ну, это вопрос опять о старшей норме и младшей, да? Отчасти да, да. Ну, и потом здесь понятна идея, что вот форма ейной, да, купейной, безейной, филейной, она оказалась продуктивнее и понятнее по отношению к тому, о чем вот об этом вагоне. Исконно русская, потому что исконно русский суффикс. Еще я хочу добавить к тому, что сказал Валерий Анатольевич, вот какую вещь. Не следует стремиться увидеть абсолютное единство значения корня во всех словах, которые от этого корня образованы. Если мы знаем, что купировать хвост у собаки означает, грубо говоря, отрезать часть хвоста, то это не означает, что в самом корне заключена идея только отрезания, только укорачивания чего-нибудь. Это неверно. Это просто неверно. Поэтому, когда говорят о том, что вагон купирован, это значит, что пространство вагона именно разделено, разрезано на части. Когда этого не происходит, мы имеем вагон, пространство которого едино. Это единое пространство, там единственное, чем оно разделено, ну, скамейками, сиденьями. А вот когда пространство разделено на отдельные, именно отдельные отсеки, то это нужно как-то обозначить. Вот для этого и было это слово использовано. И никакого обязательного единства вот с этим, например, с машиной, тип кузова купе, здесь совсем не нужно искать. А как это по-русски? Да, кто нам еще дозвонился? Пожалуйста, слушаем. Представьтесь. Ольга Андреевна, да? Коротеньких, примитивных вопросов. Вот скажите, пожалуйста, сегодня в Невском утре три раза было повторено по поводу какого-то спектакля, что это 250-й спектакль, хотя мне всегда казалось, что числительное склоняется как 250-й. Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда я слышу по радио очень часто и по телевидению от важных лиц предпринять меры, мне всегда бы хотелось услышать, что принять меры. Это второй вопрос. Третий вопрос. чтут или чтят память все-таки? Вот как впрягается глагол «чтить» во множественном числе в третьем лице? И последний вопрос. Принесший медаль команде или принесший медаль команде? Вот спасибо большое. Извините за большое количество вопросов. Ну, просить прощения вам совершенно не за что, тем более, что вопросы ваши... Оригинальны все. Ну, резонные, вполне резонные. Четко сформулированы. Да, за что вам отдельная наша благодарность. Вы правы, конечно, 250-й – это ошибка. Вы правы в том, что верно 250-й. Причина ошибки в том, что когда нам нужно образовать порядковое числительное от числительного 200, то у нас другого выхода нет, как сказать, 200-й. И это, по сути дела, порядковое прилагательное даже, а не порядковое числительное в строгом смысле этого слова. И вот это 200-й начинает влиять и на все числительные, первые, порядковые числительные, в первой части которых 200. То же самое произошло с 2000-м годом и следующими за ним годами. Их по ошибке начали именовать не 2001-м, а 2000-м и так далее. Вот влияет это нулевое порядковое числительное, скажем так, условно. Конечно, меры не предпринимают, а принимают, вы совершенно верны. Глагол «чтить» имеет вариантные формы. И в частности, в третьем лице множественного числа являются равнодопустимыми и «чтут», и «чтят». И что касается причастия «принесший», то, конечно, книжная и абсолютно нормативная его форма именно такова, как я сейчас произнес, «принесший». «Принесший» — понятно, что здесь происходит некоторое выравнивание. Если в прошедшем времени глагол звучит «принес», а не «принес», «принес» звучит как абсолютно архаический произносительный вариант, постольку и в причастии мы стремимся выровнять всю систему глагольных форм и по аналогии с формой «принес» произносить «принесший». Но, повторяю, строго нормативно «принесший». Как это по-русски-то? Наталья Николаевна интересуется. Слова «захолустье» и «халуи» являются ли однокоренными, родственными, и что означают? Захолустье означает, в общем, такое место, как богом забытое место, скажем так. Богом очень далеко, и никто особенно не знает, где это находится, мало кто туда берется. Вот примерно такое значение. Слово «захолустье» не является родственным к слову «халуй». Захолустье, собственно, русское, и образовано оно от существительного «халуга». А «халуга» означало «тын», «изгородь». Существовало еще слово «хлудь». «Хлудь» — это «жердь». Ну, понятно, что «тын», «изгородь» можно изготовить, в частности, и особенно «изгородь», из жердей. Поэтому «захолустье» первоначально, видимо, выглядело как «захолужье» или «захолудье», а изменила свое фонетическое оформление в конце, возможно, под влиянием аналогии со словами типа «замостье», «предместье» и так далее. То есть какой-то заборный край. Да, совершенно. Да. То, что находится за изгородью, за забором, то, что вот никак не входит в центральную часть и тому подобное. Что же касается слова «халуй», оно тоже, собственно, русское. Образовано оно с помощью суффикса «у» и «краткое» от того же корня, что и слова «нахал», «шалый». А что касается этого корня, то можно о нем сказать следующее. Вот есть такое диалектное слово «хал», «бесценок», «хальный», «нахальный». То есть здесь корень несет ярко выраженную отрицательную оценку чего-либо. Вот сюда же и «халуй». Так, во всяком случае, считают составители краткого этимологического словаря под редакцией Николая Максимовича Шанского. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». До встречи в эфире, друзья!